Глорфиндель попробовал вырваться, но Майя рывком его развернула внутрь маяка. На полу вспыхнул круг, покрытый надписями на языке Валар. А когда ее рука разжалась, он полетел вниз, сквозь камень, его засосало, как по какой-то трубе. Последовал удар, который привел его в чувство, и он поднялся, как считал, полный достоинства, гордо вскинув голову. Перед ним был трон, на котором восседал величайший из Валар, Фаэтури, один из Аратар, судья и проводник душ, сам Намамандас. Не успел Гларфиндель склонить перед ним голову и припасть на колено, как перст судьи был направлен на него, и он молвил: «Как смеешь ты сюда являться, тот, кто принял дар врага, и обратился против Валары нашего закона?» Вкус горечи, разочарования, злобы, боли – все это смешалось и вырвалось из Налда криком. «Я не просил этого, и все же ты принял», – звучал холодный голос Нама, эхом отражаясь от стен величественного зала. «Не отрекся, и не раскаиваешься». «Я», – попытался оправдаться Гларфиндель, но понял, что не раскаивается, так как не чувствует свой вины. «Уведите его прочь, спустите его в самые глубокие ямы, пускай он там сгниет, среди прочей мерзости, что создал Моргот и послал в наш край». Гларфиндель обратился к силе, что спала в нем и была дарована, и огонь отозвался, поглощая его ярость, боль, чувство обмана, питая этими эмоциями, как свежими поленьями. Пробужденная в нем сила отбросила двух Мая, что двинулись его схватить. Огонь стал разливаться по его телу, он перестал себя контролировать и стоило сосредоточиться, как он почувствовал, что его собирались схватить за плечо. Мариэль трясла своего дядю за плечо. «Дядя, дядя, с вами все хорошо, вы какой-то бледный», — обратилась племянница к нему, очень обеспокоенно разглядывая. «Вы метались во сне». Гларфиндель перевел дух, пробуждаясь от кошмара. Он принял бурдюк из рук своей племянницы, которая выросла в отличного следопыта и лучницу. Хотя он был из того поколения Гондолиндрим, которые считали, что не женское это дело сражаться. Но эльфов всегда было мало, очень мало по сравнению с орками и другими слугами Моргота. Кому как не ему знать это лучше всех. Прикрыв глаза и помассировав свой высокий лоб, он вновь решил уже наяву вспомнить события тех времен. Как он сражался своей новой силой с двумя Маир, слуг Нама, как взирал на этот бой судья, не желая вмешиваться. А когда он вмешался, Гларфиндель был раздавлен, разбит, как мальчишка, бросивший вызов отцу. Но ему удалось бежать в лабиринты чертогов ожидания. Перед глазами проносились воспоминания о залах Мандаса, и чем дальше он спускался, тем страшнее ему становилось. Среди множества еще живых и светлых эльфов сидели едва заметные тени, тех, кого забыли, те, от кого ничего не осталось. Так он повстречал Феонора, забежав случайно в его камеру. Там он скрылся от погони, там же он узнал от пылающего духа истинное лицо Валары и их замысел. И что-то внутри подсказывало, что Феонор не врал. Он еще украдкой бродил среди теней, что ждали в зале, скрываясь и прячась, пока не сумел бежать прочь. Совершив очередной глоток вина, смешанного с водой из бурдюка, Гларфиндель снова вспомнил, как он скрывался в мире духов и туманов, как бродил среди серых незнакомых земель и прятался от света маяка, пока не обнаружил себя на корабле, где плыла пара эльфов. Одни из этих принудительных браков, быстро разобрался он, ощущая исходившую от молодых силу. Они не любили друг друга, но под сердцем женщина носила плод, который был пустой и раскрыт подобно цветку. Не понимая, что он делает, подчиняясь дикому инстинкту, что внезапно в нем пробудился, Гларфиндель нырнул в утробу. Спустя недолгое ожидание, он вновь родился в Средиземье. Он вырос, возмужал и молчал все время о том, кто он и где он был. Но был случайно раскрыт Гэндальфом, когда прибыл с Элрондом на очередное собрание Белого Совета. Серый маг почувствовал волнение внутри Гларфинделя и придумал волшебную историю, как Валар простили Налдор изгнанника за его самопожертвование, и как он учился среди Маир и Эльдар Валинора. Как стал он равен в силе своей Феомаир? Предвосхищая вопросы, Гэндальф поведал, что Гларфиндель обрел чистоту и благородство в своем обучении, отринув тщеславие, поэтому он всего лишь служит, а не руководит с величия своих лет и происхождения. А Гэндальф знал все это, потому что они стали с ним друзьями, когда Гларфиндель был в Валиноре. Все это было искусной ложью, но, как всегда, Истари поверили, а заявление, что они друзья, позволило серому магу и Гларфинделю проводить вместе время. Вновь вернувшийся не доверял слуге Валары и всегда его подозревал в чем-то. Тем более, ему очень не нравилось, что хитрый маг сам его раскрыл и сам его спас, делая обязанным. Как оказалось, что бы ни сделал с ним тогда Барлок, все мои чувствуют скверну в нем. А так как бежавших из чертогов Мандаса не так, чтобы много, выбор был невелик. Хоть отношения серого мага и вернувшегося не сложились, но раскрытие помогло Гларфиндилю вновь найти своих родственников и наладить связь с выжившими из Гондолина. И одной из них была его племянница Мариэль, которой он подарил один из мечей перед гибелью самого города. «Вы хотели меня видеть, дядя?» Обратилась Мариэль к своему родственнику, наклонившись к самому его лицу. Гларфиндиль отвернулся. После своего возвращения он весьма бурно стал реагировать на близость с кем-либо, в нем пробуждалось желание, не свойственное эльфам. «Да, да», — немного растерянно проговорил в ответ военачальник. «Присядь, пожалуйста». Гларфиндиль указал рядом с собой, но потом понял, что там нет второго кресла. «Давай лучше пройдемся. Вы сегодня какой-то рассеянный, дядя. Меня мучают кошмары, а мне снятся только приятные сны после встречи с моим властелином», — ответила Мариэль, застенчиво улыбнувшись и беря дядю под руку. Они решили пройти с одной из террас замка Элронда. Она опоясывала весь замок по кругу, высеченная в камне, отделанная деревом, святыми колоннами. Летом здесь все утопает в зелени, а зимой покрыто снегом. На террасах приятно собираться, попить горячие или холодные напитки, сыграть на арфе или лютне. Прислушивавшись, двое родственников услышали пение эльфов, которое разбавлял мерный стук молота в нижней кузне. «Что он там постоянно кует?» Как можно небрежно обратился дядя к Мариэль. Властелин сказал, что импровизирует, экспериментирует. Здесь прекрасное сочетание энергий. Вода, земля и воздух. А после того, как Митрандил отдал ему кольцо, у властелина появилось множество новых идей. «Митрандил отдал ему Нарью?» — переспросил пораженный и удивленный Гларфиндиль. «Да», — властелин не сильно обратил на это внимание, «он очень сильно погружается в работу», — мечтательно проговорила Мариэль, и улыбка сама расцвела на ее лице. Митрандил ничего не говорил о причинах своего поступка или куда пойдет дальше. Начал наседать глава военных сил Элронда. Он говорил, что устал от всей этой возни, политических игр, планов Валар и вершения судьбы Орды, что властелин был все время прав. Поэтому он уходит на покой и будет жить в Шире. «Хороший выбор», — ответил задумчиво Гларфиндиль, старательно обдумывая, какую хитрость придумал серый плут. «А что насчет тебя, что ты будешь делать по весне? Отправишься в Минастере с Элрондом?» «Я отправлюсь с властелином, когда он будет готов и куда бы он ни пошел». Гларфиндиль лишь цыкнул языком. После своего перерождения он стал весьма эмоциональным и несдержанным. Про себя он отметил, что Мариэль тоже изменилась, стала мечтательной, живой, постоянно улыбалась и о чем-то думала. Раньше она была холодной, сдержанной, исполнительной, словно жила по инерции, ей было многое безразлично, она исполняла любой приказ, приютившего ее Трандуила. Гларфиндиль вспомнил, что ему рассказывал Леголас о том, как ушла его племянница, что чуть не дошло до драки, да и сам он успел насладиться ее новым норовом. «А, как же твой муж, твои дети?» — словно рубанул по-живому спросил дядя. Мариэль на некоторое время задумалась. Смотря в пол, на ее лице появилась маска безразличия, так знакомая ее дяде. Было видно, что она пыталась внутри с чем-то бороться, но в итоге не смогла победить. «Это был обязательный брак, я никогда его не любила и не смогла полюбить». А дети? Тень печали коснулась лика Мариэль, а глаза стали грустными, наполнившись слезами. «Я не могу даже вспомнить, были ли они у меня». Мариэль расплакалась и прижалась к плечу своего дядя, тот стал ее утешать, поглаживая по голове. Мимо прошли две молодые квенди и учтиво поклонились, узнав главу воинства и его племянницу. «Тише, тише, иногда благо, что мы забываем», — тихим голосом проговорил Гларфиндиль, моля воздух, чтобы его никто не услышал. «Иногда лучше не помнить боль. Властелин говорит, что боль учит. Забывая боль, мы забываем урок, который она принесла, а забыв его, мы становимся слабее. Но мы не выбираем, к чему придет забвение». Несколько меланхолично они продолжили обходить замок по кругу, следуя за движением террасы. «Ты любишь его, своего властелина?» — наконец-то решил разорвать тишину Гларфиндиль. Мариэль задумалась и внимательно стала изучать потолок. «Не знаю, а вы, дядя, когда-то любили кого-то?» Гларфиндиль задумался. Почему-то перед его взором предстал образ Балрога, которого он сразил в ущелье. Его иногда посещали сны с его участием, которых он смущался очень сильно. Еще больше его смущали подобные сны, где он был снизу и получал удовольствие. «Наверное, Из-за этих снов, он так никогда и не сходил в Утумна. Да, но очень давно. Не знаю, любовь это или нет, мне радостно смотреть, как мой властелин работает, занимается своим любимым делом. Когда я рядом, внутри становится тепло. Когда он меня хвалит, треплет по голове и дает сладость, мне кажется, я самая счастливая женщина на свете. Глорфиндель улыбнулся, настолько мягко, как умел. Ты влюблена в него, не думаешь, что он разобьет твое сердце, бросит тебя, когда наиграется. Мариэль обиделась и скривилась, после чего обиженно стукнула дядю. Не говорите так о нем никогда. Властелин заботится о всех, кто верно служит, воздавая по их заслугам. На это Глорфиндель только провел рукой по усам, осознавая, что не сможет спасти племянницу. Кто знал, что спустя 3000 лет, дочь его сестры обретет свою цель в жизни, в виде служения странному существу, которое замыслило неизвестно что. С другой стороны, он почувствовал укол зависти, ведь она нашла свой смысл жизни, а он, юг региона, вблизи западных врат Мории, Мариэль, принцесса дома золотого цветка Гондолина. Регион всегда славился своим мягким климатом, прохладное лето, короткие зимы, плавный переход сезонов. Вот и сейчас лишь легкий снег лежал среди обнаженных деревьев, слегка припорошив их. Следов инея было не сыскать среди тонких прутиков долговязых астролистов и тоненьких осин. Казалось, что путники заблудились и просто бредут наугад, но у них была своя цель, которая выгнала их в путь зимой. Впереди шагал, укутавшись в множество вязаной одежды, поверх которой набросил плащ и две вязаные шапки сиятельный властелин. Так сразу и не скажешь, что перед вами повелитель судеб и жизней, у которого на руке 3 кольца власти. Позади него шла Мариэль, в походном кожаном одеянии, с подбитым мехом. На ее плечах покоился большой рюкзак, но не настолько тяжелый, чтобы она еле шла, но достаточно увесистый, чтобы перемещаться было проблемно. У властелина ее жизни впереди даже в руках ничего не было, кроме варежек. Мариэль подняла этот вопрос однажды, на что получила вполне разумный ответ. Ношение на себе походного снаряжения обеспечивает должную нагрузку, чтобы не потерять с таким трудом набранную форму. После такого ответа она стала еще сильнее беспокоиться о властелине, который зимой даже не обременяет себя ношением доспех. Но стоило ей поднять вопрос, как она получила заслуженный щелчок по носу, а властелин разделся по пояс. Мариэль закрывала как могла свое горящее лицо, но он заставил ее смотреть пристально. Проделывая определенные упражнения, властелин показал, как напрягаются его мышцы по всему телу под его собственным весом. Мариэль очень сильно хотела научиться такому, ведь тогда она бы тоже шла налегке и могла идти рядом со своим властелином, а не волочиться следом в десятки шагов. Но у нее и так были по вечерам занятия, где она пыталась почувствовать некую силу, что течет внутри нее, или услышать отголоски музыки. Хоть у нее ничего не получалось, властелин никогда не огорчался и даже не думал сдаваться. А иногда, когда казалось, что у нее нет никакого прогресса, властелин давал ей сладости. С огромным удовольствием Мариэль откусывала странную твердую плитку, которая растекалась медом и блаженством во рту. Несмотря на свою отчужденность и холодность, несмотря на подавляющее ощущение в его присутствии и его устрашающий взгляд, Мариэль было приятно находиться рядом со своим властелином. Даже когда он ее прогонял или просто оставлял на месте и улетал куда-то по своим делам, Мариэль понимала, что на то есть веские причины, и если ей не объяснили, то на это тоже есть причины. Планы властелина были такими сложными и покрывали так много вариантов грядущего, что если бы он поделился с кем-то ими, то свел бы их с ума. Мариэль предавалась размышлениям о своем настоящем и грядущем в совместной жизни с властелином. В особенности она возвращалась к предложению брачной клятвы, которую бросил ей властелин. Она так и не поняла, была ли это шутка, был ли он серьезен, или хотел чему-то ее научить, или преподать урок Митрандилу и Мудаласу. Мариэль поймала себя на мысли, что все с властелином всегда сложно и нет однозначных ответов. Так что она поступила, как советовал ей властелин: если не можешь бороться или возглавить, просто расслабься и наслаждайся моментом. На лице Мариэль появилась улыбка сама по себе, так как она шла за своим властелином, посреди дикой природы, где она могла показать себя с лучшей стороны перед властелином, и никто не смеет тревожить их уединение. Мариэль даже посетила шальная мысль о том, как было бы приятно взять его сейчас за руку и идти рядом. Но властелин учит: ничто не вечно. Так и случилось, Постиральный и идеалистичный поход испортил один очень конкретный мудак. Мариэль уже видела его много раз. С виду человек, но Мариэль готова поспорить на что угодно, что это злокозненное творение Моргота. Сегодня рыжий мудак с бакенбардами был одет в огромную белоснежную шапку, что торчало, как башня. Странного вида кафтан, бордового цвета. На груди были вышиты маленькие кармашки с цилиндрами в них. Под всем этим были черные шаровары и такие же черные сапоги, блестевшие под зимним солнцем. «Вай, босс, вот скажи мне, если дварфы живут в горах, то значит они горцы?» Завел свою странную речь на неизвестном Мариэль языке внезапный гость, отбирая внимание ее властелина. «Выходит, что так, Вовочка. Но раз они горцы, то значит и песни у них горские, а?» Начал на что-то намекать злыдень, доставая странного вида лютню всего с шестью струнами. «Скажи мне, Вовочка, все ли ворота закрыты?» «Все закрыты, кроме заднего прохода. Сколько раз тебе повторять?» Властелин шутливо ударил по шапке наглеца. «Не задний проход, а восточные ворота». И словно это послужило сигналом, оба не сговариваясь затянули одну и ту же песню, которую подхватил ветер и начал разносить по округе. «В Средиземье есть гора, самая высокая, а под нею есть нора, самая глубокая. Море, море, Джаджафарья море, Сумбарак Узгварум, Казад Гвинтур, Казад Дум. По горе бежит Гэндальф, а за ним бежит Барлок. Ну и пусть себе бежит, Барлок бегает быстрее. Море, море, Джаджафарья море, Сумбарак Узгварум, Казад Гвинтур, Казад Дум. От тебя ушел жена, а потом опять пришел. Ты впустил ее назад, ты не воин, не казат. Море, море, Джаджафарья море, Сумбарак Узгварум, Казад Гвинтур, Казад Дум. Видишь, кузница стоит, как красиво, вай-вай-вай. Если хочешь мне помочь, отойди и не мешай. Море, море, Джаджафарья море, Сумбарак Узгварум, Казад Гвинтур, Казад Дум. А еще в этой песне было куплетов, чуть больше, чем до хрена. Но вошедшие в раж полоумные исполнители не успокаивались и пели до самых западных ворот моря, куда они добрались, распугивая своими криками лесных обитателей, ближе к закату. Мариэль скинула с себя поклажу и, оглядевшись, выдохнула с облегчением. Чудик со странной лютней куда-то опять исчез, и так было каждый раз. Он внезапно появлялся в новой и очень странной местами одежде, о чем-то говорил с ее властелином на неизвестном ей языке и также загадочно исчезал. «Мариэль, раскладывай костер, мы пришли, мой властелин, но я не вижу здесь никаких ворот или признаков входа», — удивилась следопыт со стажем. «Только этот пруд и узкая тропинка от основного тракта, с которого мы давно сошли. Я тоже подозреваю, что никакие это не восточные ворота», — заговорщицки сообщил властелин, наклонившись к самому носу Мариэль. «Правильно. В свитках Элронда было записано, что западные ворота находятся перед пиком Килибдил, у истоков Сираннон надо будет свернуть». Властелин щелкнул ее по носу. «Я к тому, что дварфы не строили здесь никакой запасной выход. Тайный лаз сделал Килибримбор, чтобы проникать в море по своим мелким делам». «Каким?» – удивленно наклонила голову Мариэль. «Мифрил воровать. Может быть, раньше, на такое заявление Мариэль бы и стала доказывать, что благородный эльф не стал бы воровать что-либо у кого-нибудь. Но она служила при дворе Трандуила и отлично знала нрав самого благородного Нандар из Лихолесья. Временами она думала, что не следопыт, а самый обыкновенный разбойник. Так что она бы не удивилась, окажись здесь действительно тайный лаз в кладовые дворфов. У меня есть вопрос, мой властелин. Молви и обрети ответ. Это была какая-то хитрая уловка, чтобы выявить наших врагов?» Властелин сосредоточенно изучал свою спутницу, но она не могла оценить богатую мимику его лица, так как склонилась над ямкой, которую вырыла для костра. «Мариэль, тебе надо быть более точной. Я про песню, которую вы пели с лиходеем. Лиходей, интересное слово, запомню». Мариэль нравился голос ее властелина, особенно, когда он поет, он такой бархатный, глубокий, словно приятные объятия перины или шерстяного одеяла зимой. Что она не могла сказать то же самое о голосе лиходея, она хотела сказать с другой стороны многое, но, увы, глубины злых слов в ее лексиконе не хватало. «Нет, это никакая не хитрая ловушка», — отмахнулся рукавичкой властелин. «Просто песня о море из моего родного края, весьма дурацкая. Тогда зачем ее петь?» Властелин присел у огня и начал помогать раздуть его. Некоторое время подумав, он просто пожал плечами, выражая то, что он и сам не знает, что на него нашло. Мариэль осталось только подивиться такой природе людей. Следом была извлечена посуда. Властелин, как обычно, достал ее из воздуха. Следом в котелок пошла бутылка вина, подаренная Элрондом, фрукты, различные специи из родного края властелина и все разбавлено водой. Не доведя до кипения, он разлил по чашкам, а котелок с горячим напитком исчез. Он будет появляться все такой же горячий и оттуда вновь будет разливать властелин по чашкам в течение ночи. Рядом с костром была поставлена сетка и туда забросил властелин лепешки с мясом, а отдельно с сыром и зеленью. Несмотря на то, что она была много раз свидетелем умения властелина доставать предметы из ниоткуда, она продолжала удивляться этому, как в детстве фокусом. Властелин мановением руки пронес по воздуху увесистое бревно и установил его между костром и прудом, после чего уселся ужинать. Мариэль еще некоторое время мялась, но в итоге присела рядом. По мере того, как уменьшалось пряное вино у нее в чашке, она подвигалась все ближе и ближе к властелину. Допив последнюю каплю, она аккуратно опустила голову к нему на плечо. Внутри стало тепло и приятно, она почувствовала себя маленькой девочкой, которая выбежала впервые в оранжерею своего дома. Он не высказал ничего против ее жеста, и внутри взошло маленькое солнышко, наполняя ее теплом. «Я согласна», — наконец сказал Мариэль после того, как ее голова пролежала на плече властелина достаточно времени. Мариэль почувствовала, как властелин напрягся. Она не могла сейчас следить за его лицом, так что она не знала, что стало причиной. «Мариэль, тебе надо быть более точной. Ваше предложение, ну, обвенчаться со мной на склоне Эритмитрина, у истоков Андуина, перед ликом Ренгален под стягом звезд Эльберит». С каждым сказанным словом, голос Мариэль становился все тише и тише, все более и более неуверенным. Властелин вздохнул, щелкнул Мариэль по носу и встал. Мариэль встала следом, и тут он внезапно развернулся и коснулся своим губами ее. Мариэль не знала, что делать, и от страха закрыла глаза. Что-то странное происходило с ней, внутри все сжалось, ноги стали ватными, а чуть ниже живота все замерло. Когда его язык куснулся ее губ, раздвигая их, Мариэль испугалась и сделал шаг назад. Несмотря на всю свою эльфийскую грацию, застигнутая врасплох Мариэль споткнулась о бревно и распласталась на земле. Властелин смотрел на нее, изогнув бровь и засунув руки в карман. «И Тильдин светит тем ярче, чем ярче светит луна», — внезапно обронил властелин, переведя взгляд на небо. «Все верно», — как-то неуверенно ответила Мариэль. «Мариэль, послушай, что я тебе скажу. Все клятвы требуют исполнения. Если ты поклялся или дал слово, то держи. Даже под страхом смерти?» — спросила девушка, продолжая лежать на спине, рассматривая затянутое тучами небо. «Лучше умереть с честью, чем жить бесчестно. Клятвы семейного союза подразумевают создание семьи, создание линии крови и единение семей в общую социальную формацию. Понимаешь, если вы видите это так, то понимаю. Создание семьи подразумевает продление рода, рождение детей, заботу о супруге. Я понимаю. Я последний в своем роде, с кем я сочетаюсь браком, продолжит мой род. Я не могу жениться на любой, потому что мой брак изменит мое социальное положение и положение моего рода и детей. А принимаю клятву, я должен буду заботиться о них. Поэтому вы мне отказываете, и все это было шуткой?» «Нет, я спросил, как ты смотришь на это предложение, а не предложил тебе это сделать. Ты услышала то, что хотела, а не то, что было на самом деле». «Понимаю», — ответила заваленная следопыт, прикрывая глаза рукой. «Будет мне наука». Слушая голос чуть ли не навзрыд, властелин подошел и встал над Мариэль. «Я не смогу на тебе жениться, это правда, но это не конец света. В моем родном краю меня окружает множество девушек в таком же положении, и нам не мешает это быть друзьями». Мужчина с зелеными глазами протянул свою руку в сторону следопыта. «Друг», — Мариэль ответила ему улыбкой, прощая все, что он сделал, ведь он был для нее самым дорогим сокровищем во всей ее жизни. «Друг», — ответила Мариэль, хватая руку. Стоило ей подняться, как она услышала странный звук, словно камень трется о камень, а приняв вертикальное положение, увидела открывшийся лаз в, казалось бы, гладкой скале. «Мой властелин». «Я знаю, собирай вещи», — ответил властелин, засыпая костер землей. Проход в море открылся. Мариэль бросилась собирать вещи и закреплять все обратно на рюкзаке. «Постарайся запомнить, Мариэль, что иногда банан – это банан, а поцелуй всего лишь поцелуй, но самое главное, некоторые друзья бывают с привилегиями». Покивав очередной мудрости, следопыт достала из рюкзака блокнот и карандаш, подарок ее властелина, куда вписала очередной афоризм, чтобы на досуге поразмышлять о нем. Осмотрев поклажу и рюкзак, она обернулась к нему и стряпго сказала: «Мой властелин, мы забыли факелы и лампы», на что парень лишь покачал головой и сжал в кулак левую руку. Повинуясь его воле, свет вырвался в разные стороны, освещая все кругом. На лице ее властелин появилась легкая усмешка, и он покачал головой. «Мариэль, мы их не брали». Посмеявшись со своей глупости, она забросила на спину рюкзак и пошла к входу, где остановилась, ожидая своего спутника. Властелин еще постоял у потухшего костра и внимательно поглядел в мутную поверхность пруда, после чего плюнул туда. «Видать, сегодня не рыбный день». Сказав это, он развернулся и отправился к проходу. В это время безглазая тварь, созданная еще во времена Войны Гнева, активно работала щупальцами, утрамбовывая себя в мягкий ил. Ведь все ее инстинкты подсказывали ей, что у поверхности бродит самое настоящее чудовище. Примечание к части. Даже не знаю, что и писать, разве что надо сказать о том, что я не нашел, кому принадлежит оригинал песни о море. Так что пусть будет народное творчество. До следующей субботы. Глава 47.5. Примечание к части. Всем привет. Таки, в натуре прошел целый год с нашей последней встречи. Так как нельзя оставлять главы объявления, а иначе потрут всю книгу, я решил оставить главу с объявлением. Объявление. https://vk.com/val/502235806/8. Глава 47.5. VR-сервер. Бар Межмирье. Вход с 5 плюс воплощения, или 300 плюс уровня. Програферист, Скуби-Ду, Скуби Сныков, Злобный Вайтель, Дарк Шнайдер. Ты же в курсе, что их продают от 10 000 за упаковку на аукционе. Програферист, Скуби-Ду, у меня их тут завались, могу тебе подогнать грузовик, если деньги нужны. Злобный Вайтель, Дарк Шнайдер. Возиться неохота, сам понимаешь, скоро для меня вся ваша валюта перестанет иметь значение. Зе-хе-хе-хе. Маленькая мерзость, Алиса Донникова. Знаешь, Вайтель, я уже начинаю задумываться о твоем психическом нездоровье. Ты со своей навязчивой идеей хуже Таноса, уж поверь мне, я знаю, пару раз заходила за Гамору. Програферист, Скуби-Ду. И как там в Марвеле? Маленькая мерзость, Алиса Донникова. Говно, одно сплошное говно. В первое попадание батя меня убил и получил с меня камень души. Представляете себе, Злобный Вайтель, Дарк Шнайдер. Ты знаешь мое отношение к знанию канона. Програферист, Скуби-Ду. Ты знаешь мое отношение к канону китайских порномультиков. Маленькая мерзость, Алиса Донникова. Ох, ну да, действительно, с кем я общаюсь. Кстати, Скуб, ты же вроде не любишь мистику и всякую чертовщину. Програферист, Скуби-Ду. О, ты не понимаешь, когда меня начальство сюда послало, я подумал, что над мной издеваются. Но разобравшись, я понял, что это сладостный рай. Маленькая мерзость, Алиса Донникова. Ох, только не говори мне, что Дафна оказалась зоофилкой. Програферист, Скуби-Ду. Нет, все гораздо круче. Вся здешняя мистика на самом деле не мистика, а просто удачная постановка иллюзионистов. В этом вся прелесть. Ох, как я раньше этого не понимал. Ёпа-головы, Джоа Сакура. О, Скуби-Ду, а я все гадал, где же ты? Програферист, Скуби-Ду. Скуби Сныков, ёпа-головы, Джоа Сакура. Не откажусь, Вайтель, мое почтение. Маленькая мерзость, Хэймэм, я тебе денег торчу, вроде бы. Маленькая мерзость, Алиса Донникова. Наоборот, но у меня сейчас затык, массовую бойню не устроишь, надо следить за балансом. Могу рассчитаться артефактами или приблудами местными. Ёпа-головы, Джоа Сакура. Нее, того не стоит, ваши эти хероборы за пределами вселенной дозоров работают с 5-10. Злобный Вайтель, Дарк Шнайдер. Так, а еще раз, в чем прикол в этом, Скуби-Ду? Ну знаешь ты, что это просто афера и что? Програферист, Скуби-Ду. В этом и микотка, во всех своих прошлых попаданиях, каждый раз кидаешь монетку, насколько вся эта мистика серьезное дело. Вот встретил якобы вампира и понимаешь, что это переодетый маньяк-убийца, а не судорожно вспоминаешь, как упокаивать вампиров. Злобный Вайтель, Дарк Шнайдер. Хуйня какая-то, залил огнем и пизда всему. Температуру 5 солнц даже ифриту не пережить. Ёпа-головы, Джоа Сакура. Да ладно тебе, каждый дрочит, как он хочет, кто на пони, кто на оранжевую пижаму, кто на статы, кто собирает уникальные шмотки, кто просто отыгрывает в голове. Маленькая мерзость, Алиса Донникова. Не хочешь пересесть за столик к либералам? Ёпа-головы, Джоа Сакура. Не-а-не-а-не-а, я отлично вижу, где проходит черта предпочтений, которая отделяет нас от конченных извращений. Вот, я чего подсел, меня всегда волновал главный вопрос вселенной. Маленькая мерзость, Алиса Донникова, 42, ее по головы, Джо Асакура, вселенной Скуби-Ду. С кем в итоге спит Фред Джонс? Программист, Скуби-Ду, не знаю у кого как, но мой спит с маленькими девочками и мальчиками. Маленькая мерзость, Алиса Донникова, Чигаа, программист, Скуби-Ду, ну он педофил, колесит по Америке на хиппи-мобиле, втирается в доверие к местным властям, сажая за решетку аферистов, а сам перед отъездом поебывает деток, ее по головы, Джо Асакура, и ты нихера не сделал, программист, Скуби-Ду, а, что я могу сделать, у меня лапки, яйца отгрызу, так меня усыпят после этого, вся надежда, что заедет Фред в Готэм, там его и накроют, но пока он изящно огибает. Маленькая мерзость, Алиса Донникова. Стоп-стоп, у тебя кросс с Бэтменом, программист, Скуби-Ду. Так у меня много чего есть. Том и Джерри, Дятел Вудди, Семейка Адамс, Джонни Квест. И это только то, с чем мы встретились. Вон, недавно на автостраде с гонщиком Спиди разминулись. Злобный воитель, Дарк Шнайдер. Обмельчал нынче наш попаданец. Лисси лапки чё-то не мешали творить добро по всей земле. Программист, Скуби-Ду. Ты знаешь мое отношение ко всей это вашей справедливости и мировому балансу. Люди друг друга убивают, насилуют, жрут, приносят в жертву, обманывают и пользуют. И пока это конкретно не касается меня лично, ебись оно все тентаклями. Злобный воитель, Дарк Шнайдер. Я бы поглядел, если бы Фред твою дочурку развращал. Программист, Скуби-Ду. Я бы ему еще и сына за деньги продал. Честно, меня как-то переклинило после 12-го воплощения. Ну, вот прожил я 400 лет, воспитал свыше сотни потомков в 10-м поколении, культивировал всякое, открыл бессмертие. И что ты думаешь, маленькая мерзость, Алиса Донникова, стоило тебе получить пулю в голову и все закончилось? Программист, Скуби-Ду, абсолютно все это не имело смысла, никакого, вот вообще. А спустя пару воплощений, открыл журнал, полистал воспоминания о том самом 12-м, и знаешь что, маленькая мерзость, Алиса Донникова, никаких чувств, переживаний, эмоционального отклика, знаю, у меня в позапрошлом было, накатило сильно, родилась дочка, красавица, лапушка, а я держу ее на руках, а внутри пустота, выросла дочка, я устроила ей жизнь, и так не полюбила, злобный воитель, Дарк Шнайдер, это куда тебя так кинуло, программист, Скуби-Ду. Меня в Боярониме какой-то с культиваторами, кланами и прочим дерьмом, даже канон не вычислил. Маленькая мерзость, Алиса Донникова, а я была мамой Лары Крофт. Злобный воитель, Дарк Шнайдер, мне вас не понять, детей не было, не хотелось, я вечно юный обладатель гарема. Программист, Скуби-Ду, и что, вот совсем никто и никогда случайно не залетал, или ты их того чик и нет проблем. Злобный воитель, Дарк Шнайдер, таблетки мощные жру. От них либидо подскакивает выше гор, но зато даже богиня плодородия не залетит от меня, ее по головы, Джо Асакура. Вы, конечно, меня извиняйте, но меня в свое время дед 3.14 здесь покусал. И если я вижу маньяка-педофила, то просто не могу пройти мимо, так что повод к тебе заехать есть. Только ты мне скажи, Дафна у вас хоть нормальная? Программист, Скуби-Ду. Не, даже не надейся, мне вообще кажется, что Дафна патологическая девственница, ну знаешь, которые от слова хуй в обморок падают, вон, моя вельма, лесбиянка, уже который месяц подкатывает к Дафне, а та думает, что они просто хорошие подруги, что спинку моют друг другу, так-то Дафна просто сбежала от богатых родителей, чтобы их позлить, только им плевать на нее, высылают чек пару раз в месяц, на это и живем, маленькая мерзость, Алиса Донникова, то есть, только ты и Шигги там нормальные, программист, Скуби-Ду. Если безработный планокур, говорящий с собакой, а там ему еще и отвечает, считать нормальный, то да, ее по головы, Джо Асакура. Ага, ты еще притворяешься обычной собакой, программист, Скуби-Ду. Я с ними разговариваю, но меня понимает только Шигги, из-за чего постоянно ржет с моих острот, чем неимоверно бесит окружающих. Злобный воитель, Дарк Шнайдер, а зачем они его тогда возят с собой? Вельма, мозг, Дафна, деньги, Фред, грузовик, нахер им собака с придурком? Программист, Скуби-Ду, Шигги круто готовит, пальчики оближешь, и отвечает за очень немаловажный аспект удачу, а без нее в дорожном приключении никак, а я иду комплектом, да и местами полезен. Маленькая мерзость, Алиса Донникова. Помню, я попала в Сабрину и когда была еще мелкая, то читала комиксы со Скубом. Были такие забавные и милые, а там вон, какой-то лютый пиздец за кадром творится. Злобный воитель, Дарк Шнайдер. Ой, ты словно в первом своем попадании. Такое везде творится. Помнишь, наши цветные рейнджеры в Мишигамми попали? Что они там рассказывали? Про граферист, Скуби-Ду. А, помнишь, нам няшка показывал фотки Петровича и Сидоровича, которые в братьев Мария попали. Злобный воитель, Дарк Шнайдер. Не вспоминай, до сих пор подташнивает и в кошмарах снится. Маленькая мерзость, Алиса Донникова. А что там такое? Про граферист, Скуби-Ду. В общем, это не совсем грибы с ножками. Маленькая мерзость, Алиса Донникова. Машу Вать, ее по голове, Джо Асакура. Та, такое везде, почитал канон, понравилось, попал, а потом за голову хватаешься от того, что там творится. Только вот, Скуб, это сериал с живыми актерами и собакой-аниматроником, а не комикс. Злобный воитель, Дарк Шнайдер. Стоп, а разве это не кукольное шоу? Про граферист, Скуби-Ду. Помнится, в одном из попаданий был мультфильмом. Злобный воитель, Дарк Шнайдер. Ой, да срать, я еще из-за такой херни не срался. Маленькая мерзость, Алиса Донникова. И зря, скука смертная, пиздануться можно. Ее по голове, Джо Асакура. Это правда, никуда не деться. Пойду поищу что-то интересное. Счастливо оставаться. Злобный воитель, Дарк Шнайдер. Ладно, пока у меня замок там строится, вылазить желания нет. Посижу тут с вами, сам развлекусь и вас порадую. Програферист, Скуби-Ду. Положительную карму нарабатываешь? Злобный воитель, Дарк Шнайдер. В борьбе с антраксом все пригодится. Маленькая мерзость, Алиса Донникова. Это что, надзорная труба? Где достал? Злобный воитель, Дарк Шнайдер. Она самая, выиграл в гаче, а теперь заткнитесь, я настрою, поглядим, что там за соседними столиками творится. Архивириус, Питер Деврис. Вы отлично знаете, господа, что я не люблю появляться в людных местах, мы не могли бы встретиться где-то приватно. Одинокий волк, рейнджер Петр. Да вас нигде нормально не соберешь, уважаемые. И то не так и здесь не этак. Настоящий полковник, Джон Картер. Не вижу причин ссориться, товарищи, мы собрались по важному делу, можно и затянуть пояса. Магистр, Наги Спрингфилд. Дело не сколько важное, сколько несет историческую ценность. Историк древних, халиф Абу Саммир. Не стоит недооценивать историю, дорогие друзья, заложенные в древности импульсы эхом отзываются в вечности. Блистательный ум, Эдогава Конан. Джентльмены, давайте начнем. Одинокий волк, рейнджер Петр. Чем раньше сядем, тем быстрее кончим. Настоящий полковник, Джон Картер. И это не всегда хорошо. Магистр, Наги Спрингфилд. Архивириус, вам слово. Архивириус, Питер Деврис. Спасибо, а я уже думал обо мне все и забыли. Это, кстати, одна из многих причин, по которой я не люблю собираться больше двух. Все всегда так начинается. Блистательный ум, Эдогава Конан. Многоуважаемый Архивириус, могу ли я вас нижайше попросить обуздать свой несносный характер? Все мы верим, что вы достаточно колкий и ехидный. Если не в знак уважения к окружающим, то хотя бы в знак памяти наших длительных отношений. Архивириус, Питер Деврис. Эх, ладно, так уж и быть, и то. Потому что просишь ты блистательный. Одинокий волк, рейнджер Петр. Ближе к делу. Архивириус, Питер Деврис. Кнмов трпандлит. Эх, пусть будет так. Магистры блистательные меня попросили покопаться в очень старых хрониках и собрать информацию. Мне удалось узнать следующее. Впервые эффект кроссовер был задокументирован в эпоху тысячи, когда был открыт первый турник «Смертельная схватка», где приняли участие множество персонажей из различных игр жанра файтинг. Историк древних, халиф Абу Саммир. Вау-вау-вау, дружище, постой, а откуда дровишки? Древние вичи в ближайшем окружении никого не найти из активных, а они из эпохи альянсов. А ты чуть ли не из эпохи первых рассказываешь. Одинокий волк, рейнджер Петр. Да, что это за бабкины сказки? Архивириус, Питер Деврис. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Вот поэтому, магистр, Наги Спрингфилд, ребята, мы интеллектуальная элита, отборное меньшинство, давайте будем вести себя соответствующе. Блистательный ум, Эдогава Конан. Многоуважаемый Архивириус, разрешите я вас представлю как полагается? Можно? Спасибо. Перед вами, джентльмены, Архивириус, его игровой номер 34. И да, вы правильно все поняли, он один из первых. Как вы знаете, Многие игроки выгорают со временем, и на их смену приходят новые, но по договору с гроссмейстером их имена и номера навсегда остаются с ними. Уже я ношу 11-значный номер. Одинокий волк, рейнджер Петр. Допустим, я поверил, но у меня появляется только один вопрос: а как ты все это помнишь? У меня 6-е попадание и уже каша в голове, сложно отличить, что было в какой жизни. Архивериус, Питер Деврис, а я и не помню. Одинокий волк, рейнджер Петр. Чего? Блистательный ум, Эдогава Конан. Многоуважаемый Архивериус хочет сказать, что не запоминает, он предпочитает более надежные способы хранения важной информации, он записывает. Архивериус, Питер Деврис, и в отличие от вас, деток, записываю по-настоящему важную информацию, а не всякие канонные события, которые только вредят адекватной оценке ситуации. Одинокий волк, рейнджер Петр, и где ты это все хранишь? Таскаешь с собой в сейфе. Это каких он размеров, магистр, ноги Спрингфилд? Слушай, угомонись. Всем мы знаем, что если хорошо попросить начальство, то можно получить очень многое. И скажем так, первые были куда ближе к нему, чем мы. Архивериус, Питер Деврис. Я выполнил пару эпиков и получил специальный архив, куда могу помещать письменную информацию. Проблема только одна. Работать с ним приходится через первый Макинтош. Теперь я могу продолжить. Историк древних, халиф Абу Саммир. Так, а теперь у меня есть всего лишь один вопрос. А как ты справился с эффектом выгорания? Архивериус, Питер Деврис. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Опять 25. Настоящий полковник, Джон Картер. Послушайте, товарищ, я понимаю, что вы отвечали на этот вопрос шмиллиарды раз, буквально. Но нам всем очень важно и безгранично интересно. Одинокий волк, рейнджер Петр. Да, со временем игрок перенасыщается всем этим, и начинает быть менее эмоционально вовлеченным во все происходящее, становится все серым, безвкусным. Как с этим бороться? Архивериус, Питер Деврис. Скажем так, мне повезло, на второе свое попадание я попал в некроманта и совершил ритуал перехода в высшую нежить. С тех пор, как бы это сказать, я стал менее эмоционален, и обычно захожу за очень рациональных личностей с тех пор, так что все эти фонтанирования, переживания и новые впечатления с ощущениями, как-то мимо меня. Одинокий волк, рейнджер Петр, нахуй ты вообще живешь? Архивериус, Питер Деврис, я не хочу тебя расстраивать, но то, что ты называешь любовью, всего лишь химическая реакция, заставляющая нас размножаться. Сначала это чувство сильно и опьяняет, но как только появятся дети, оно начинает слабеть. Так было у твоих родителей, то же самое случилось с тобой. Я же был выше этого, я занялся наукой. Ваббалабадабдаб, детки. Магистр, ноги Спрингфилд. Давайте вернемся к нашей изначальной теме, и вам станет понятно, зачем мы собрали вас здесь. Архивериус, Питер Деврис, ГХММ, в общем, настоящий полковник, Джон Картер. Разрешите я вам руку пожму тогда, товарищ, зайти за главного героя в космических приключениях Рика Санчеса, реальное достижение. Одинокий волк, рейнджер Петр. Говорят, было неплохо и весело, веселее было только во времени приключений, но почему-то туда больше не пускают. Историк древних, халиф Абу Саммир. Наверняка, дружище гроссмейстер не оплатил лицуху, а ее потом выкупили конкуренты. Блистательный ум, Эдогава Конан. У меня есть некоторая теория относительно того, почему появляются вселенные для нашего воплощения и куда они потом исчезают, но пока нет фактов ее подтвердить. Архивериус, Питер Деврис. Продолжим. Последующий эффект кроссовера наблюдался еще многократно, но эпизодически, в основном, в качестве повторяющегося события уровня «Смертельная схватка». Одинокий волк, рейнджер Петр. Кстати, я слышал про нее. Куда она делась? Магистр, ноги Спрингфилд. Никуда, до сих пор проходит, только там очень специфические требования и очень узкий порог вхождения, почти что размером с ушко в булавке. Так что, если интересна конкретно смертельная битва, то просто заходи за мастеров кунг-фу, рано или поздно тебя заберут. Одинокий волк, рейнджер Петр. Не, я больше по космосу страдаю, чем по единоборствам. Вот если бы моя вселенная космических рейнджеров была кроссовером с другой космовселенной, был бы кайф. Историк древних, халиф Абу Саммир. Ага, знаем мы вас, сначала такие. Какако, хочу кроссовер, и наяривают на Алису. А когда открываются врата в варп и выходит крейсер чумного десанта, сразу начинаете маму звать. Одинокий волк, рейнджер Петр. Тут уже как повезет, с кроссовером не угадаешь. магистр, Наги Спрингфилд. Поэтому мы все здесь и собрались, чтобы кое-что подтвердить. Архивериус, Питер Деврис. И только недавно эффект кроссовера перешел из необычного явления во что-то заурядное. Вот здесь график, на котором мы можем увидеть волну возмущения. Блистательный ум, Эдогава Конан. Как мы с магистром и подозревали, что-то произошло в это время, что находится вне пределов контроля гроссмейстера. Настоящий полковник, Джон Картер. А откуда вывод, что это не согласно плану начальства, а, товарищ, архивериус, Питер Деврис? Потому что начальство предпочитает брать деньги по любому поводу. Если бы эффект пересечения различных вселенных был запланирован, был бы бета-тест. Историк древних, халиф Абу Саммир. Стоп, но был же один бета-тест. Программист, Скуби-Ду. Злобный, что за хуйню мы смотрим? Злобный воитель, Дарк Шнайдер. Я тебе уже говорил, что собаки твоей породы живут от силы лет 10. Программист, Скуби-Ду. А ты, впрочем, с учетом твоего ника, вопрос снят. Маленькая мерзость, Алиса Донникова. Собакин прав, если что и намечается, то умники и так расскажут. Злобный воитель, Дарк Шнайдер. Или тихонько погреют себе ручки. Программист, Скуби-Ду. Гляди, там папа Ланнистер. Злобный воитель, Дарк Шнайдер. Ща заценим. Отец, Тейвин Ланнистер. А точно против драконов поможет? Лысый из Бразерс, 47 и краткое. Я же рассказываю, даже показываю видео с дронов, разнесло ему голову. Черный рейнджер, Кеннет Маккормик. Смаук обладал неуязвимой чешуей, но то такое, противотанковый снаряд не остановит. Я когда тушку разбирал, характеристики снял. Белый волк, Джон Сноу. А мне вот драконов жалко. Отец, Тейвин Ланнистер. Цыц тут, мне надо управлять семью королевствами, а у меня где-то в Ашае растет тройка драконов огнедышащих. Зеленый рейнджер, Кайл Брафловский. Кто-то усадил свою жопу на острый стульчик. Отец, Тейвин Ланнистер. Делать мне больше нечего. Посадили Бобу, с тех пор он только и делает, что бухает и баб портит. А королевствами рулит Тирион в звании десницы. Розовый рейнджер, Венди Тестобургер. А, и дочку свою под Бобу подложил, и та теперь от братика наследников чистейших Ланнистеров рожает. Отец, Тейвин Ланнистер. Конечно, подложил, только не Серсию, эту я приморил, а другую дочку Дженевру. Белый волк, Джон Сноу. Серсия та еще мразота, но за что приморить-то? Тебе же вроде Карлан должен был замочить. Отец, Тейвин Ланнистер. Во-первых, Карлана у меня в сыновьях нет, я вызвал специалистов по приглашению, они и осматривали жену, чтобы родили нормального и сама выжила. Типичный попаданец, Эрик Картман. Я смотрю, ты серьезно подошел к своему попаданию. Отец, Тейвин Ланнистер. Я просто не мотаю, поэтому всякую жесть и херню творю в первый отрезок жизни. Иногда жалею, но что поделать, живу я полной, насыщенной жизнью. А так у меня тут линия заданий на захват и удержание власти. Ни одним же геноцидом себе монеты генерировать. Белый волк, Джон Сноу. Вы, лорд Костерли, не забывайте и про ходоков, на стену засылайте, да побольше, а то она совсем рассыпалась. Отец, Тейвин Ланнистер, я к вам Джейми послал, он на меня напал в открытую при свидетелях. Вот и поехал с позором на стену. Неутешная Серсия отправилась под пологом ночи на лодочке вслед за братом, а там гроза, пожар, пираты с пайка, дно ей могила. Розовый рейнджер, Венди Тестобургер. Попахивает хорошо продуманным планом. Отец, Тейвин Ланнистер. Ну, а то, думаете, я буду терпеть, сколько сил я приложил, чтобы они друг друга не начали потрахивать, все бестолку. И сколько раз они палились, сколько раз мне докладывали о бесчинствах, что у меня закрались мысли, что батя Ланнистер сам не прочь был дочурку потрахивать, раз такое спускал. Белый волк, Джон Сноу. Джейми к нам не доехал, это так и планировалось. Отец, Тейвин Ланнистер, незнаюшка, не раздражай, не доехал он по причине того, что мы в разных отражениях торчим. Вселенные у нас разные, так что помощи от Тейвина можешь у себя не ждать, сам как-то крутись. Дикая обезьяна, Тирион Ланнистер, вот у кого-то батя настоящий отец, а кому-то остаток перерождения Карланом бегать. Самое обидное, что даже не повоюешь, так еще и магию не завезли. Остается теперь придумать, как бы Джоффри приморить, чтобы на меня не подумали. Розовый рейнджер, Венди Тестобургер. Это еще посмотреть надо, кому из нас хуже, всю жизнь быть карликом или застрять в девочке из пятого класса и никогда не вырасти. Дикая обезьяна, Тирион Ланнистер. Всегда было интересно, а как это работает, а то встречал из Симпсонов, Вот из Южного парка персонажи. Я понимаю, наши покупают всякие омолаживающие вещи, но вы, как это работает? Черный рейнджер, Кеннет Маккормик, что рассказывать? Мы торчим во временной петле, она стартует где-то под конец лета. Каждый год мы возвращаемся назад во времени, все события забываются, кроме тех, которые связаны с внешним миром. В итоге, никто не стареет в Южном парке и редко когда умирает насовсем. Поэтому якобы время проходит, но на самом деле стоит на месте. Розовый рейнджер Венди Тестобургер. Похоже, работает и со Спрингфилдом, локальная временная петля. Даже если ты покинешь Южный парк никогда не покинет тебя и петля снова вернет тебя на место в конец лета. Типичный попаданец, Эрик Картман. Ладно тебе, Венди, не расстраивайся, вырастут сиськи и у тебя, когда-нибудь в следующей жизни. Розовый рейнджер Венди Тестобургер. Я сейчас заеду к тебе домой и укушу за твою тощую жопу, Эрик. Синий рейнджер, Кайл Брофловский. Вот так всегда, как ни крути, командиру всегда достается баба. Розовый рейнджер Венди Тестобургер. Мы не пара. Типичный попаданец, Эрик Картман. Мы не пара. Нагибатель твоей мамы, Хиджиката Ташидзе. Мы поняли. Только у меня пару вопросов есть. Лысый, я там в начале ролика видел нанимателя, это то, о чем я думаю. Лысый из Бразерс, 47 и краткое. Да, какая-то хитрая елдовина, чтобы колечко не сбежало. Нагибатель твоей мамы, Хиджиката Ташидзе. Не, я к тому, что это действительно Джиннингс или мне показалось. Лысый из Бразерс, 47 и краткое. А, я откуда знаю? Мне пришел внешний заказ, там значилось вызов по профессии. Я захватил пространственный все вмещающий кейс профессора Амбрелла. По прибытию на место пришлось крутиться, как только мог, чтобы хоть что-то заработать. Нагибатель твоей мамы, Хиджиката Ташидзе, объяснись. Лысый из Бразерс, 47 и краткое. Я редковселенник, торчу в основном за лысых различных или во вселенных ассасинского креда. Основной заработок веду за счет внешних заданий. Только задание было странным, не тебе привычного таймера, ни оглашенного задания, ни отступных, ни откупных, ни награды, ни бонусов. Даже не было в меню обратной кнопки высылки. Нагибатель твоей мамы, Хиджиката Ташидзе. Это вот занимательно, надо будет подумать. Кажись, наш Равшан тогда нарыл нечто большее, чем мы могли себе представить. Типичный попаданец, Эрик Картман. Есть конкретные идеи? Нагибатель твоей мамы, Хиджиката Ташидзе. Что мы встретились с кроссовером? Типичный попаданец, Эрик Картман. Это понятно или ты намекаешь, что Средиземье, будущее вселенной Гарри Поттера, нагибатель твоей мамы, Хиджиката Ташидзе. Я намекаю на то, что мы встретили кого-то, кто работает не на нашего начальника, и даже не на его коллег по опасному делу. Лысый из Бразерс, 47 и краткое. И что это нам сулит? Нагибатель твоей мамы, Хиджиката Ташидзе. А пока не ясно, надо нашим голованам выдать, может, они что-то придумают. Маленькая мерзость, Алиса Донникова. Какая откровенная скукота, я всегда считал игру интересным местом, где творится ебля, войны, а вчерашний король может окончить в костре, а они редких зверушек убить хотят. Прографирист, Скуби-Ду. Я напомню, что три каких-то дракона эти же семь королевств когда-то завоевали, и что-то я не помню, чтобы у них появились ПВО. Маленькая мерзость, Алиса Донникова. Все равно скука смертная, вот бы что-то случилось. Бешеная сука, Харука-Харухара. Ты напросилась, отвлеки злобного, а то будет сцена. Маленькая мерзость, Алиса Донникова. Ась, внимание всем, эбонитовая леди, Харухи Судзумия. Я приношу свои извинения за то, что применила общее объявление, но вы слушайте меня до конца, потом я приму от каждого заслуженное возмущение. Петрович, 2В. Да, будьте внимательны, вопрос касается нашего с вами устоявшегося статуса кво, который намерены безнаказанно шатать всякие нехорошие личности. Эбонитовая леди, Харухи Судзумия, обратите внимание на этот портрет и эти следующие фотографии. Злобный воитель, Дарк Шнайдер, Чарльз. Эбонитовая леди, Харухи Судзумия, участница нашего сообщества, известная, как настоящая дура, была обнаружена в Вечном Риме благодаря стараниям нашего товарища старого охотника, который передал нам эти фотографии. Дед 3.14 здесь, Юстиниан Август. Петрович, это чё за херня, Петрович, 2В. Потом, Дед 3.14 здесь, Юстиниан Август. Нет, блять, сейчас, ты мне сейчас все объяснишь. Я тебя в пример молодым ставил, а ты, эбонитовая леди, Харухи Судзумия, у нас есть более важные вопросы для обсуждения, ваши личные счеты могут подождать. Дед 3.14 здесь, Юстиниан Август. Что может быть важнее предательства всех идей? Эбонитовая леди, Харухи Судзумия. Один из наших членов сообщества был похищен, порабощен и превращен в раба для сексуальных утех. Лишен воли, разрушен разум. Тем, кто отвернулся от нас всех, кто пошел против системы и решил, что он может быть выше нас. Чарльз, злобный воитель, Дарк Шнайдер. Чарли, в какую ты залупу себя втравил? Маленькая мерзость, Алиса Донникова. А что, за него никто не впишется? Надменная сука, Лафир. Понимаешь, деточка, в нашем мире героев и злодеев ты можешь делать что-то одно, или переть против сообщества, или переть против работодателя. Холодная сука, Юки Кахиме. А этот кадр пер против всех, даже против здравого смысла, поэтому у него не осталось друзей и даже партнеров, только враги и должники. Вот во-вторых, наша молодая и собирает, а последние сами против него соберутся. Бешеная сука, Харука Харухара. Даже наша злобная бусичка достаточно умный, чтобы слать нахер малышню, а со взрослыми общаться ровно и уважительно. Да, Арлинг, злобный воитель, Дарк Шнайдер. Да, я не такой идиот, как он. Эбонитовая леди, Харухи Судзумия. Поэтому я объявляю джихад. Полномасштабное наступление на Вечный Рим с последующим освобождением настоящей дуры и тотальным уничтожением поработившего ее. Бешеная сука, Харука Харухара. Ну так, что, впишешься за старых друзей? А, впишешься, злобный воитель, Дарк Шнайдер. А ты еще спрашиваешь? Конечно, впишусь. Тебе даже не надо было приходить лично и меня упрашивать. Эбонитовая леди, Харухи Судзумия. Я понимаю ваши опасения. Вечный Рим – самобытное место с могущественными созданиями. Но с нами Петрович и Сан Саныч, разработанный и уникальный план нападения, численное и качественное преимущество достаточное, чтобы сломить силы самообороны Рима. А нападение на это чмо я возглавлю лично, я сама вырву ему чакры через жопу. Злобный воитель, Дарк Шнайдер. Пошли, послушаем ее план, чтобы лучше подготовить наш собственный. Размажем эту шоколадку, как говно по стенке. Маленькая мерзость, Алиса Донникова. Стоп, вы против нее пойдете, но вы же только что. Холодная сука, Юки Кахиме. Ох, деточка, мы идем не за это чмо, мы выступаем против шоколадки. А так совпало, что она зашла за того, кого надо, чтобы подбить нашу злюку. Мелкая, не самая коммуникабельная особа, решила, что может наводить свои порядки, объявлять джихады и крестовые походы. Таких надо ставить на место, всегда. Бешеная сука, Харука Харухара. И кстати, не вы, а мы, ты теперь тоже в нашем отряде. Маленькая мерзость, Алиса Донникова. Нет, я на это не подписывалась. Надменная сука, Лафир. А уже поздно рыпаться, ты теперь в нашем отряде, пойдем помогать нашей злючке. Програферист, Скуби-Ду, Скуби-Сныков. Бешеная сука, Харука Харухара. Спасибо, я на диете. Холодная сука, Юки Кахиме. А я возьму, так как тоже на диете, на высококалорийной диете. Програферист, Скуби-Ду. Я не сильно слежу за происходящим в баре, но все же, а какие у нашего воителя счеты с абониткой? Вроде батон на нее крошит наравне с остальными. И такого конфликта не вспомню. Бешеная сука, Харука Харухара. Она дура, как и ее подруга, чтобы дать себе хоть какие-то шансы на победу против нашего дурачка, взяла Судзумию. А нашего злобика от ее имени перекашивает, а от вида всего колотит. Холодная сука, Юки Кахиме. Второе попадание, все дела, не самое удачное. Маленькая мерзость, Алиса Донникова. Втенка, бешеная сука, Харука Харухара, в Танигучи.